Глава 17. Ведийская Индира. Город Хараппа. Дворец Верховного Правителя. Верховный Правитель Индиры сидел на своих подушках и довольно улыбался. Хотя у него и был золотой трон, но ему было куда удобнее находиться именно в малом приемном зале, где он принимал людей. Таким образом, Верховный ощущал близость к своим подданным. А людям нравилось, что их правитель был глазами с ними на одном уровне, а не смотрел на них свысока. Правитель, который может спуститься к простым людям, — это мудрый правитель. Так считали они. «Значит, ко мне должен явиться молодой Галактионов, чтобы заставить меня подписать мирный договор», — криво улыбнулся пожилой мужчина. «Верно, мой повелитель», — поклонился слуга, принесший эту весть на военный совет. «Присаживайся и поведай нам, что тебе известно», — указал он на свободную подушку. «Но сперва можешь смочить горло и вкусить этих изысканных плодов, если в этом есть такая нужда». Верховный правитель был мудрым человеком, но в то же самое время его тяжело назвать добрым, скорее справедливым. Ведь он считал правильным решение накормить человека, принесшего важные новости. И хотя он, может, и не был голодным, но фрукты, которыми сейчас были заставлены все столы, наверное, не найти больше нигде в мире. «О, мудрейший, благодарю вас!» Еще один низкий поклон. Министры, которые находились в этом зале, тоже улыбнулись. Они одобряли его методы, ведь когда-то тоже были такими, как и этот парень. Верховный держал возле себя не только знатных людей, но и простых, полезных и умных. Будь ты хоть простолюдин, но можешь занять место рядом с ним. Только будь полезен и верен до конца. Будь готов отдать свою жизнь за Верховного и Индиру, без сомнений и промедления. Гонец дрожащими руками взял один фрукт с практически пустого блюдца и стал жадно его жевать. Так вышло, что в Индире было много полезных разломов, в которых находились ценные ресурсы. А еще причудливые фрукты и овощи, которые фанили магией за многие мили. Когда гонец утолил свой голод и запил разломной водой, то он начал говорить. Он поведал, какие им удалось узнать подробности. Они заключались в том, что Абсолют Александр Галактионов смело заявил о своей силе, которая позволит ему закончить войну с Индирой. И если не сделает ее союзником, то хотя бы заставит разорвать текущие союзы. Не то чтобы Верховному или самой Индире были выгодны их теперешние союзы, но он устал. Сильно устал от того, что стареет слишком быстро. Он правит этой страной уже 70 лет. И сколько ему еще осталось, он не знает, ведь у него нет достойных наследников, которым он может передать трон после своей смерти. Именно по этой причине и ряду других Верховный стал действовать. Мужчина знал, что не успевает сделать свою страну мощной и стабильной. Слишком много еще времени для этого нужно. А его наследники только и делают, что грезят о войне. В этом и причина, почему он начал ее. Верховный был мудрым человеком, если даже не назвать его гением. И уж лучше он сам будет вести эту войну, чем его отпрыски, которые слишком глупы и могут загубить все его труды. Есть, конечно, шанс, что Верховный не успеет ее завершить, но это будет уже неважно. Он отправится в царство смерти на перерождение, но при этом оставит детям хорошие позиции в этой войне. И очень надеется, что они достойно смогут воспользоваться этим. Так и выходит, что ради добра для своих людей правитель причиняет зло другим. Но какая разница? Ведь Индира должна процветать, навеки оставаясь великой страной. «Сумасшедший!» — воскликнул министр обороны. «Он не сможет проникнуть на наши земли. Они укреплены по всем фронтам. Мы давно уже ждем нападения и готовы встретить целые империи. Куда там этому мальчишке?» «А может, стоит его пропустить, а затем сомкнуть кольцо? Сколько у него будет солдат? Можем даже для виду проиграть ему несколько битв. Галактионов — достаточно важная фигура в своей империи, чтобы ценой жизни горстки людей убрать его», — выдвинул свое предложение человек, который отвечал за тайные операции. «Предлагаю ударить превентивно», — сказал еще один важный раджа. Идей было много. Каждый считал своим долгом высказаться перед своим верховным махараджей. «Тишины, прошу!» — поднял одну руку махараджа. «Мне нужно подумать». Он знал и понимал многое в этой жизни, но тут ничего не сходилось. Или этот парень слишком глуп и самонадеян, что вряд ли, но он уже показал свои силы, хотя бы тем, что однажды сумел подобраться так близко к императору-дракону. Если у него есть план, то в чем он заключается? Вот что нужно было понять Верховному. Тогда он сможет решить, как ему действовать дальше. «Пригласите Галактионова на официальный визит в мой дворец», — вдруг выдал он такое, что шокировало всех. «Раз этот парень решил каким-то образом меня убедить, то я дам ему такую возможность, хотя и не думаю, что он действительно хочет говорить. Но в любом случае мое дело предложить, а его отказаться». Затем великий махараджа в кругу своих людей принялся поглощать пищу, которая даровала силы и легкость во всем теле, попутно ожидая нового гонца, который принесет им ответ. Не прошло много времени, как величественные двери, которые доходили до самого потолка, распахнулись, и в зал зашел гонец. «Великий махараджа!» — упал человек на колени. «Ответ получен. Галактионов согласился принять ваше предложение и даже не оспорил условия, что самолет, корабль или дирижабль, на котором он прибудет, должен быть только один». «Принял?» — приподнял одну бровь мужчина. «Кажется, меня сегодня смогли удивить уже дважды». Покачал он головой и немного задумался. «Что ж, будем готовиться к встрече гостя. А пока давайте насладимся танцами». Верховный правитель хлопнул три раза в ладоши, после чего открылась другая дверь, откуда стайки выбежали смеющиеся девушки, при этом изящно пританцовывая. «Хорошие танцы никогда не бывают лишними», — улыбнулся он. «Ура! Я там давно хотела побывать», — запрыгнула мне на шею Анна. «У них в стране должно быть красиво и необычно». Я улыбался, обнимая свою жену. «Ань, а ты понимаешь, что у нас с ними война, и это опасно?» — попыталась возразить Катя. «Опасно», — фыркнула Анна, при этом сморщив свой носик. «Мы будем с Сашей, а значит, никакой опасности нет». Разделял ли я ее мысли? В этот раз да. В последнее время я стал сердцем мягче, но жестче в действиях. Мои действия часто стали напоминать того старого Сандра, который всегда умел принимать критические решения. Так я поступил, например, в Японии перед своей поездкой. Император только хватался за голову, когда слышал новости о разломах, которые я и моя команда успешно закрывали. Нужно понимать, что у них было много древних и сложных разломов, которые они не могли закрыть. Сами же разломы, когда становятся слишком старыми, то начинают жрать все больше и больше сил с людей, только за одно там пребывание. И вот я закрыл даже те, в которых исты не могли находиться больше 10 минут, не говоря уже о том, чтобы сражаться. Я стал жестче и рискованнее, но увереннее в своих действиях. И сейчас та самая уверенность из прошлой жизни была во мне. Если это будет ловушка или что-то пойдет не так, я всегда смогу защитить своих жен. Даже если для этого придется уничтожить все Делли. «Ну, это факт», — улыбнулась Катя. «Может, ты и права». «На всякий случай я хочу вам напомнить одну вещь», — поднял я руку. «Я вас не заставляю. Вы сами сказали, что летите со мной». У Анны округлились глаза, и она была похожа на удивленного щенка. «А как ты себе это представляешь? Это событие, возможно, войдет в историю. Барона пригласили туда, куда сейчас нет ходу всем остальным для переговоров. Я тоже хочу попасть в историю, а еще я хочу потанцевать». С женами было несложно договориться. Я просто дал им доступ в нашу сокровищницу, чтобы они подобрали для себя новую партию украшений. А еще выделил им время на пошив новых платьев. Они хотят выглядеть на все 100, и уверен, что у них это получится. Сам же пошел решать дела с волком. «Не передумал?» — спросил он у меня, когда я зашел. «Нет, а должен был?» — задал ему встречный вопрос. Волк заржал. «Рад тебя видеть, Саня», — пожал он мне руку. «Я хочу сказать спасибо за мою последнюю операцию. Она многое для меня значила». «Знаю. И для всех нас», — я поддержал его. То, что драконы взяли огромный лагерь в заложники и грозились его уничтожить в любой момент, мне очень не понравилось. И плевать было, что я находился в Японии, когда узнал об этом. Волк и все остальные сделали свою работу четко и быстро. Они спасли людей, а еще отодвинули фронт, и даже сумели войти в город и начать выбивать оттуда врага. Доброхотов тоже не подвел. Сперва помог вывести всех людей из лагеря, а затем запустил своих гвардейцев с другой стороны, что помогло нам взять врага в кольцо, постепенно его смыкая. Любители ловушек сами оказались в таковой, и, кажется, это совсем им не понравилось. Было много попыток связаться с волком по связи со стороны драконов, но он все их отклонял. Они только и делали, что тянули время, угрожая, что уничтожат всех мирных, если их людей не выпустят из ловушки. Нет, не выпустили. Уничтожили всех врагов. Помимо того, что все спасенные люди теперь живут в Иркутске, так еще и трофейного добра нормально так набрали. Жаль только, что города освободить — это далеко не победа. Та фаза войны была проиграна с потерей городов. И мне теперь очень хочется просчитать следующий ход дракона, чтобы узнать, куда он ударит. А еще неназываемый бесит меня. С волком мы обсудили все нюансы моего путешествия, и он умчался готовить все для этой поездки. А меня ждал следующий пункт. Это уже личная подготовка. Сегодня моя регенерация получит еще один уровень печати. Таким образом, я скоро стану очень крепкой заразой и долгоживущей. Главное — успеть до завтра, ведь нужно выдвигаться в путь. Это будет первый вылет последней версии боевого Левиафана. Не того, что взрывается, а изначальной версии, которая стоила мне колоссальных денег и времени для его производства. Несколько раз ранние версии были подняты в воздух, и все, кто это увидел, были поражены этой мощью. Они даже не понимали, что там было готово не больше 10%. Думаю, Индира очень удивится. А может, не только и она, если мои предположения сбудутся. Главный штаб военно-воздушных сил драконов. Император-дракон улыбался от всей души. От последних неудач не осталось даже воспоминаний. Да и не такие они были большие. Только в Японии вышел просчет, хотя он чуть и не стал критическим. Зато в самой Российской империи все получилось как надо. И хоть его войска почти выбили, но города имперцам уже не восстановить. Они специально уничтожались и вывозились в ускоренном темпе. Сука, Елизавета потеряла города, а вернула себе лишь руины. Его ненависть к этой особе росла все больше с каждым днем. До такой степени, что он был готов придушить ее собственными руками, если бы появилась такая возможность. Впрочем, и Галактионова тоже готов придушить. Не знал только, справится ли. Но голос в его голове твердил, что шанс все же есть. Вот этот шанс он сейчас и пытается реализовать. Сегодня утром ему поступила интересная информация от его тайных агентов в Индире. Верховный правитель пригласил к себе на переговоры Галактионова. Говорили, что парень сам этого захотел. А тот возьми и пригласи его. Тогда дракон сразу набрал своего царственного брата и предложил устроить грандиозную ловушку, которая войдет в историю их двух стран, а может и даже мира. Он прямо-таки видел, как Галактионов будет уничтожен, а вместе с ним и... Вот тут тоже интересный факт. Он не понимал, насколько Галактионов может быть обеспечен. Галактионов предупредил Индиру, что будет со всей своей семьей, практически в полном составе. Этот идиот берет с собой даже беременную жену. Когда он узнал про эту новость, то возбудился не только он, но и Морфей. «Убей! Убей! Это шанс уничтожить!» Именно так твердил тот без остановки. Дракону не нужны были советы такого рода. И сейчас он жалел, что в ближайшее время не сможет призвать дракона. Но его войск должно хватить. По его сведениям, Александр будет лишь в одном дирижабле. Таковы были условия Индиры. Однако сама Индира отказалась им помогать и сказала, чтобы Александра не трогали, ведь он летит на переговоры. Жалкие глупцы. Кто они такие, чтобы запретить ему? Они что, и правда думают, что их просьба будет выполнена? Глупцы. Пусть император и плохо соображал после последнего призыва и не полностью восстановился, но ему хватило сил как физических, так и умственных, чтобы договориться с Персией. Вот те с радостью согласились поквитаться, и плевать им было на запрет Индиры. Даже можно сказать «больше». Персы намекнули, что в последнее время Индира действует пассивно, и, возможно, пора им напомнить об их союзе. А лучшим напоминанием за бездействие может быть смена правителя. «Мой император!» — обратился к нему человек за монитором. «Кажется, наша цель приближается». «Отлично!» — тут же забыл император дракона о своих мыслях. «Всем приготовиться! Отдать приказ нашим боевым звеньям быть готовыми! Связаться с персами!» Император уже не мог больше думать о чем-то другом. Он понимал, что это конец. Конец наглой выскочки. И при этом он сам находился в своем дворце в безопасности, управляя отсюда. Зато самолетов, их было очень много. Только он отправил больше 50 и 8 дирижаблей. А еще были персы. Этого должно хватить на нормальный воздушный бой двух империй. Не то что один дирижаблик, который летит над морем. Море — это тоже приятно. Людям Галактионова, да и ему самому, попросту не будет куда деться. А то он известен не только своей дерзостью, но и умением сбегать. Так, как никто другой не может. «Мой император, цель за облаками, и он нас еще не видит. Отличная новость!» Это очень обрадовало дракона. Ведь разработку такой маскировочной системы ему подсказал Морфей. И он успел не так много самолетов модифицировать. Невидимость для радаров многого стоит. И эта вещь должна была стать следующим сюрпризом, когда его эскадрилья вторгалась бы в Российскую империю. Но даже так он смотрел на монитор, где отображались красные точки, которые показывали количество его бортов, и переживал. Мало. Очень мало. Слишком много времени ушло на подготовку и на то, чтобы обнаружить его предполагаемый маршрут. За такой короткий период времени попросту не было возможности больше бортов подогнать сюда. Но будь это хоть имперский флагман, у него не должно быть шансов. А еще ко всему этому на подходе несколько десятков кораблей, которые помогут с моря или будут добивать тех, кто попытается найти спасение в воде. Император долго не решался отдать приказ на то, чтобы его армия пошла в атаку, словно он мог сделать что-то еще. Однако других вариантов он не видел, а потому... «Начинаем!» — отдал он уверенным голосом приказ для атаки. Его люди тут же начали стучать пальцами по клавиатуре, отдавая приказы и проверяя все, что только можно. Не сидели без дела и операторы, которые вели командиров голосом. «Скоро все будет закончено!» На лицо императора вылезла зловещая ухмылка. Было непонятно в тот момент, кто улыбается, он сам или Морфей. Но смерти Галактионова жаждали они двое. «Есть картинка!» — выдал один из операторов и вывел ее на самый большой экран. «Этот дирижабль называется «Анна»? Или как-то так?» — замялся молодой оператор. «По всем прогнозам, мы победим». Эти слова были приятны для императора и Морфея. Казалось, что Галактионов потерял хватку, ведь к нему приближается со всех сторон враг, а он даже этого еще не заметил. Может, возомнил себя, что в водах Индиры его не тронут? Но это зря. Авиация не стала давать ему шанс во всем разобраться. И вот первые 20 бортов сделали первые запуски ракет. Очень дорогие запуски. Это были артефактные ракеты. Они могли уничтожить даже сильнейшие щиты. Но этот щит не смогли просадить до конца. «Повторить!» — выкрикнул обеспокоенный император. Он видел, что дирижабль Галактионова уже стал разворачиваться, и сейчас пойдут первые потери. Однако тут в дело вступили персы и стали лупить уже сами, только хаотично, из всего, что у них было, буквально из всего. Вспышки. Много вспышек по щиту, и в какой-то момент дирижабль ответил. Однако у него проблемы. Работала только одна пушка, и та промазала. «У них есть повреждения», — доложил кто-то. «Не работает навигация и системы прицеливания. Также задымление. Сильное». Из места, где находились пушки, выходил едкий дым. «Повтор! Повтор!» — уже не говорил, а кричал император, при этом крепко сжимая подлокотник своего кресла. Это была не битва, а избиение. Они со всех сторон лупили и не всегда попадали. Это случалось из-за огромного количества самолетов в одном месте. Сложно было разминуться даже в воздухе. «Смотрите!» — взревел император и указал на экран. Все повернули голову и увидели взрыв. Огромный такой взрыв, который произошел внутри дирижабля. Император забыл, как дышать. А еще сам не заметил, как с его щеки упала одинокая слезинка. «Враг повержен!» — выдал он, не веря своим словам. Шли минуты, а время, казалось, застыло. Все молчали и не знали, что сказать. И, по правде, у многих было чувство легкого разочарования. Они столько готовились, а враг даже не смог ничего сделать. Ни единого уничтоженного борта. «Пожалуй, самое время, чтобы набрать Елизавету», — выдал с улыбкой император. И только он хотел отдать приказ, как свет в его штабе моргнул. Прошла секунда, и замигали экраны, словно их пытался кто-то взломать. «Здравствуй, старый дурак!» На всех экранах вдруг появилось изображение Галактиона с широкой улыбкой. «Поздравляю тебя! Ты убил меня!» — сказал он серьезным голосом, а затем... «Ты мертв!» — выдал император. «Да?» — удивился Галактионов. «Тогда обернись!» Его улыбка стала еще шире. А ведь император и правда судорожно обернулся, как и многие. И за это ему вдруг стало стыдно, и он стал закипать. «Шучу!» — еще раз улыбнулся Галактионов. «Но то, что вы меня все боитесь, мне приятно. А на самом деле просто посмотрите на радары. Ах да, конец связи». Галактионов пропал. «Есть новая цель!» — раздался новый крик. «Выдаю картинку с ближайшего борта!» Как только оператор это сделал, все в штабе потеряли дар речи. Сказать не было чего даже Морфею. «Ох!» — только и выдохнул император. К их армии мчался дирижабль, или лучше сказать, дирижаблище. Он был в несколько раз больше и выглядел так, словно был не из этой планеты или не из этой эпохи. «Это еще что такое?» — попытался понять, с чем имеет дело император. Но дальше им все было не до разговоров. Из дирижабля стали вылетать боевые корабли, «Валькирии», и их было много. А дальше раздались взрывы. Их тоже было много. Сейчас умирал Объединенный воздушный флот. И это работали лишь у носовые орудия у дирижабля Галактионова. А ведь их там не сказать, что много. «Он один! Мы справим!» Слова застряли в горле императора. С дирижабля стали вылетать всадники. Нет, не на драконах. Но на грифонах. Их было не меньше 500, а прикрывали их валькирии. И эти самые всадники в данный момент несутся на его дирижабли с явной целью взять их на абордаж. «Но ведь это нечестно!» — только и смог выдать обманутый император и обессиленно упал на свое кресло. На то, что творилось дальше, без слез уже никто не мог смотреть.